Москва, Ордынцев, задержание. Ловить мамочку мы отправились позаранку все вместе. Накануне вечером Любчик и Кит позорно упустили его. Он проехал от них буквально в 2 метрах по встречной полосе движения в Ананьевском переулке. Пока они развернули машину, он въехал в проходной двор, махнул через стройку и выскочил в Даев переулок на Сретенку и был таков. Он не убегал от них, скорее всего, не обратил внимания. Просто ехал этим маршрутом и не догадывался о том, что его пасут. Я с отвращением молчал, а Любчик бесновался и ходил на ушах. Только Кит был спокоен. Объедая кукурузный початок, урезонивал: «Чего ты все ёжишься и рыщешься? Не дергайся, возьмем. Может, сегодня. Там у него лежбище обязательно появится». Любчик смотрел на Кита со стервенением. «В работе с подозреваемым опер должен выглядеть чуть глуповатым малым», — сипел он. «Но не настолько же!» На перехват мамочки двинулись 2 машинами. Любчик был счастлив, что я поехал с ними, но все-таки явочным порядком присвоил себе руководство. Он уселся с Китом в джопу, а Куклусклану, Миле и мне определил позицию на вылете из Ананьевского переулка, прикрывая путь на Даев. Джопу они развернули задницей к Садовой. Так мы увидели друг друга. Любчик сообразил, что полагающийся ему втык от меня не последует, вдохновенно вещал: «Надо перекрыть ему дыхание в замкнутом пространстве. Если он вырвется напрямую, мы его сроду не догоним на нашей пердячей технике». «Хорошо, хорошо», — заверила его Мила. «Я только боюсь, как бы у тебя крыша не съехала от административно-сыскного рвения». «Поедем, красотка, кататься!» — захохотал Любчик. «Погоди, сама еще потом будешь петь мне дифирамбы!» Кит подтолкнул его в бок и спросил простодушно: «Слушай, я давно хотел спросить, что такое дифирамбы?» «Дифирамбы?» — задумался Любчик. «Это что-то вроде рэпа на церковный мотив. А вообще хрен его знает. Короче, восторгаться будете моим умом и красотой». Меня он цеплять боялся, но заметил, что остался еще обнесенным его вниманием кака, и сказал душевно: «Слушай, ты больше всего любишь всякие там законы, правила и порядки. Запомни, ждать сейчас придется долго. Вступает в силу закон сохранения энергии. Лежи в машине на боку и сохраняй энергию. Сейчас, говорят, энергия — самая дорогая вещь на Земле». Кака засмеялся. Он любил смотреть на бесчинство Любчика, втайне завидуя, что Господь не дал ему такой нахальной, озорной бесшабашности. Направляясь к стоящей на углу джопе, Любчик успокоил: «Ребята, сейчас не дергайтесь, будем ждать, но и не расслабляйтесь. В любой момент этот таракан может возникнуть. Белый Вольво, 960-я модель, запомнили?» И ушел. Капитанил, руководил процессом, был счастлив. Мы сидели в «Жигуле», молча курили, опустив окна. Чуть-чуть моросил дождь. Ветер листобой гонял по тротуару в листву. Осенний поздний лед одичавших птичьих стай. Небо серое, тряпичное, наспех сшитое их треугольными стежками. Магнитофон пел нежные ванильно-сахариновые педрильные песни. Наискосок за жидкими деревьями было видно, как реставраторы золотят купол церкви Сретения.